Займемся любовью. Мэрилин. 1960 год. На кофейном столике между Эллой и Мэрилин стоит корзинка с фруктами. Ее принесла Элла в качестве подарка. Полуприкрытыми глазами Мэрилин смотрит на расплывающиеся цветные пятна. Апельсины, яблоки, виноград, а потом на подругу. «В детстве я воровала фрукты с рынка», — говорит Мэрилин слегка заплетающимся языком. «Мне ужасно хотелось есть». «Я тоже», — признается Элла. Кажется, она хочет засмеяться, но ее глаза прищурены. Мэрилин берет портсигар и достает самокрутку, но прежде чем успевает закурить, Элла останавливает ее рукой. «Мои легкие и так пропитались дымом из-за выступления в ночных клубах. Ты же знаешь, я не выношу сигареты». «Знаю». «Тогда почему пытаешься закурить?» Она фыркает. «Тебе и самой вредно курить. От этого страдает голос». Мэрилин пытается сунуть сигарету обратно, но та падает на пол. У Мэрилин не хватает сил, чтобы наклониться и подобрать ее. Остается надеяться, что она не забудет сделать это позже и не растопчет табак по ковру. «Боже! Девочка, возьми себя в руки!» В голосе Эллы звенит раздражение, которое подчеркивает ее нервные жесты. «Ты под кайфом!» «И пьяна тоже», — признается Мэрилин, указывая на пустые бутылки из-под водки и вина на столе. «В сотый раз тебе повторяю. Ты погибнешь, если не придешь в норму. А без тебя альбом подруги так и не состоится». «Я хочу записать альбом, но Артур мне запрещает». Мэрилин едва ворочает языком. Она выпила слишком много снотворного. Ей нужен стимулятор, чтобы проснуться. «Чёрт бы его побрал!» — ворчит Элла. «Я уйду от него». Кажется, будто эти слова произнес кто-то за спиной у Мэрилин. Она оборачивается, но видит лишь свое отражение в зеркале на стене. Точнее, сразу три отражения. Три бледных Мэрилин с красными губами смотрят прямо на нее. Эту фразу произнесла она, а может быть, одна из них. Мэрилин снова смотрит вперед. «Да, я уйду от него». Серьезно? Элла наклоняется ближе и смотрит Мэрилин прямо в глаза. Та пытается сфокусировать взгляд. «Я пока не сказала ему об этом. Пытаюсь набраться смелости, чтобы вернуться к съемкам». Элла снова хмурится, ее лицо двоится перед глазами Мэрилин. «Зачем? Ты же говорила, его фильм тебя унижает». «Да, но Кларк сказал, что не сможет закончить без меня». Мэрилин пожимает плечами и заваливается на бок. Выпрямиться ей не под силу, так что она просто расслабляется. «Без тебя никто не сможет закончить». Мэрилин наигранно стонет. «Ладно уж. Этот фильм станет прощальным подарком моему мужу номер три». Элла качает головой. «Кроме того...» Мэрилин снова пытается выпрямиться, опираясь на стол, но корзинка с фруктами начинает шататься. «Я не хочу попасть в черный список. Займемся любовью» не оправдал ожиданий. Моя кинокомпания потерпела крах и будет ликвидирована, но этот фильм с Кларком Гейблом вполне может стать успешным. Мне необходимо работать, Элла, как бы несчастна я ни была». Элла хмыкает и складывает руки на груди. «Ну и когда ты собираешься сказать ему, что все кончено?» Мэрилин через силу улыбается. «После окончания съемок. Если скажу слишком рано, он мне отомстит. Перепишет реплики, чтобы заставить меня сказать что-то еще более мерзкое и унизительное». «Артур умеет тебя мучить». Мэрилин кивает. «Потому я и под кайфом. Иначе мне не хватит смелости, чтобы вернуться». Элла хмурится. «От таблеток ты теряешь концентрацию, а тебе надо мыслить ясно». Это было бы совершенно разумно, говорила Элла с кем угодно, кроме Мэрилин. «Я не знаю, как жить без всего этого». «Всего этого?» «Я еще подростком пила и глотала таблетки, Элла». Мэрилин мотает головой, и ее начинает подташнивать. «Где бы я ни жила, достать алкоголь было несложно. А таблетки Ну, они помогают моделям справляться с голодом. Я уже видела, как ты завязывала. Ты сможешь завязать снова? Мэрилин пожимает плечами. Завязав, я начинаю все чувствовать. И я чувствую слишком сильно. Я этого не хочу. Я знаю, каково это. Когда тебе все безразлично и одновременно так больно, что ты хочешь спрятаться от всего мира за песней, тарелкой лазаньи, новым автомобилем, норковой шубой или за платиновыми волосами и фирменным вилянием. Элла печально улыбается. Но избавиться от чувств невозможно. Жизнь идет своим чередом, и ты не сможешь с ней справиться, если будешь вечно глотать таблетки. Жить нелегко. Особенно в том извращенном мире, в котором родились мы с тобой. Сиротские приюты, никчемные отцы, пропавшие мамы и, само собой, щедрая порция ненависти к себе. Все это тяжело вынести. Но чтобы выжить, некоторые чувства нужно впустить в себя. Она смеется. У меня не получается петь блюз. Знаешь почему? Он слишком эмоционален. Но я пробую снова и снова. Я стараюсь наполнить чувствами все песни, которые пою, как ты хочешь вдохнуть жизнь в персонажей, которых играешь. Ты не сможешь это сделать, если не будешь ничего чувствовать. Мэрилин хочет наклонить голову на бок, но вместо этого тяжело роняет ее на плечо и не может поднять. «Ты сейчас со стула свалишься», — ворчит Элла по-доброму. Мэрилин улыбается. «Ты меня любишь». «Естественно. Думаешь, я бы смотрела, как ты пускаешь слюни, если бы не любила тебя?» Элла встает и наливает стакан воды из-под крана. Она ставит его на стол перед Мэрилин, но потом передумывает и подносит к ее губам, помогая сделать глоток. «Тебе нужно встряхнуться. Не появляйся на съемочной площадке в таком виде. Ты лишь сыграешь на руку этому типу. Вложи в фильм все, что можешь, и спаси себя». «Да, мамочка». Я тебе не мать, но я твоя подруга, которая силой затащит тебя в клинику, если ты сама не бросишь. Мэрилин хихикает, а потом прижимается к Элли и крепко ее обнимает. Спасибо, что веришь в меня. Элла качает головой и словно сама не знает, почему верит в Мэрилин. Но для Мэрилин это не важно. Важно лишь то, что Элла говорит правду, и ей можно доверять. «Ты должна сама в себя поверить», — говорит Элла. «Я пытаюсь, но иногда думаю, что лучше бы меня вовсе не было». Навернувшиеся слезы удивляют ее и щиплют глаза. Ей казалось, она давно все выплакала. Элла трясет ее за плечи, пока Мэрилин не поднимает взгляд, пытаясь сосредоточиться. «Не говори так. Если тебе покажется, что ты собираешься что-то сделать, что-то подобное, немедленно позвони мне». Мэрилин удается выговорить непослушным языком, выдавить через застрявший в горле комок. «Позвоню». «Обещаешь?» Мэрилин кивает. У нее многие просили такого же обещания. Люди хотят, чтобы она жила, но почему? Норман Ростен, Ли Страсберг. Одним больше, одним меньше. В конце концов, никто из них не сможет ее остановить, если она всерьез решит совсем покончить.